Глава 8. Яна. «Ты уверена, что хочешь пойти на встречу с морским правителем? В сотый раз за последний час, пока я собиралась, рассовывая зелье по карманам, поинтересовался Лис. Мы же все обсудили. Почти теряя терпение, напомнила я и с трудом уложила в карман еще один флакон. На этот раз с эликсиром, создающим мыльные пузыри. Лис, успокойся!» Не выдержала Адария, наблюдая, как мой фамильяр носится по комнате. «Яна теперь инициированная ведьма, хватит переживать, что не сможешь ее защитить!» Лис перепрыгнул через стул, оказался рядом, схватил меня за плечи и принюхался. «И что с ним такое творится?» «Я проверю чары, наложенные на дом», — сказал совсем тихо. Обернулся рыжим зверем, шмыгнул через порог. Ринара покачала головой и спрятала улыбку. «Опять придется его отмывать», — вздохнула Адария. «В последние дни, как ни превратиться, шастает непонятно где. Земля, листья, иголки, колючки. Такое ощущение, будто он нарочно валяется во всем этом, чтобы я...» Русалка продолжала жаловаться на фамильяра. Ринара поглядывала в окно, ожидая Леравира, который ушел покупать продукты, но пропал на 3 часа. «Я же...» впихивала в сумку вещи, необходимые для выживания. Конечно, понимала, что на острове русалок мне ничего не грозит, но рисковать не хотела. Проще потом разобрать сумки, чем случайно оказаться в непредсказуемой ситуации без чего-то очень нужного. «Я же говорила!» — возмутилась Адария. Я оглянулась и хмыкнула. Измазанный в грязи лис, и где только нашел, дождя уже неделю как нет, крутился вокруг русалки и явно требовал хорошенько его помыть. А Дарья шипела рассерженной кошкой, ругалась, но почему-то даже не попыталась отказаться от неблагодарной миссии, которую ей старательно навязывал мой фамильяр. Парочка скрылась наверху, в одной из ванных комнат, а в дом вошел Леравир. «А еда где?» — удивилась Ринара. У бога удачи, прочно и окончательно поселившегося в моем доме, не было в руках даже пустой корзины. Леравир вздохнул и сознался. Я про нее и не вспомнил. Интересно, чем же надо заниматься, чтобы забыть, для чего тебя отправили в город? Спросила Ринара, в голосе которой я впервые за долгое время нашего знакомства услышала раздраженные нотки. Родители вызывали. Буркнул бог удачи и бегом бросился наверх. «Леравир, погоди!» — крикнула вдогонку русалка и отправилась за суженым. Я же сверилась с составленным лисом списком, застегнула сумку и отправилась на поиски фамильяра. Встреча с Вайрисом запланирована на полдень. Стоит поторопиться. Судя по мокрым и грязным следам на полу, парочка отправилась в комнату Адарии. Я постучала, но ответа не дождалась, поэтому вошла в ванную и... смутилась. Полностью раздетый лис с мокрыми всклокоченными волосами сидел в воде и поглаживал хвост русалки, которую прижимал к себе. Парочка самозабвенно целовалась, явно забыв про время. Кажется, теперь я понимаю, почему лис так старательно пачкается. Еще бы! Я кашлянула. Но мой фамильяр и подруга никак не отреагировали на этот звук. Лис довольно прошептал, какой у Адарии красивый хвост, куснул ее за ухо. Пришлось кашлянуть 5 раз, прежде чем меня удосужились заметить. «Жду тебя внизу», — сказала лису, исчезая из ванной. Немного постояв в коридоре, решила сходить на кухню и съесть на дорожку пирожок. Распахнула дверь и чуть не споткнулась. По столу и полу рассыпаны мука и, кажется, сахар. Леравир и Ринара, измазанные ими с головы до ног, тоже целовались. Кажется, они совсем забыли, зачем здесь оказались. Нет, у меня не дом, а гнездо разврата какое-то. Осторожно прикрыла дверь, тут же столкнувшись с лисом. «Нам ингара не хватает для полного счастья, да?» По-доброму усмехнулся он, заметив выражение моего лица. Подмигнул. Довольно потянулся и почесал за ухом, стряхивая русалочью чешуйку. Я покачала головой и подавила горестный вздох. Перенести Ингара из Рагонрата я не могла. В таком случае ему все время пришлось бы находиться рядом со мной. Но скучать не переставала. Лис забрал мою сумку, перекинул на плечо. Я достала ключ, который в последние дни стал теплеть при использовании. Фамильяр сказал, что это связано с пройденной инициацией. Силы во мне слишком много, не всегда могу удержать и проконтролировать, а ключ откликается, как любой магический артефакт. «Может, метлу возьмешь?» — спросил Лис. И я кивнула. Меня не покидала тревога, связанная с посещением острова, откуда сложно выбраться. Конечно, если не справлюсь, позову Леравира, но удирать от морского правителя легче на метле, чем своими ногами. Бегать я так и не научилась. Ингарван постоянно догоняет. Я быстро подхватила метлу, повернула ключ в появившейся двери, четко представляя место, где окажусь. Лис крепко сжал мою ладонь. Воздух наполнился запахом морской соли и водорослей, стал влажным. Волны медленно и плавно скользили на мелкий песок, принося ракушки и небольшие разноцветные камушки. Я сощурилась. Солнце стояло высоко и нещадно палило. «Нам туда», — указал направление Лис. Идти было далековато, но метлу я оставила за спиной, не вынимая из чехла. Безумно хотелось пройти босиком, но от этой затеи я тоже отказалась. Небольшая лагуна, где назначил встречу Вайрис, оказалась очень красивой. Вода яркого голубого оттенка чуть светилась. На дне лежали белоснежные ракушки, сновали мелкие серебряные рыбки. Больше рассмотреть не успела. Море зашумело, волны взметнулись, и, окатив нас брызгами, рядом появился русал. Узнать в нем брата Ринары и Адарии не составило труда. Те же скулы, тонкие очерченные губы, синие пронзительные глаза. В длинные белые волосы вплетены мерцающие на солнце жемчужины. Разворот могучих обнаженных плеч. На правителе не было никакой одежды и украшений, не считая морских камушков в волосах. Я тоже оценила по достоинству. А хвост, черный, с посеребренными плавниками, казался прекрасным дополнением образа. Красавец, да и только. Теперь я понимаю, почему девушки, попавшие к нему во дворец, не хотели возвращаться. «И зачем надо было меня убивать?» — не удержалась я. Лис закатил глаза. А Вайрис окутал цепким взглядом и спокойно заявил. «Извини». Я скрипнула зубами и повернулась к фамильяру. «Знаешь, Лис, по-моему, мы зря пришли». Вайрис вздохнул, уселся на торчащий из воды валун. Взгляд у него изменился. Стал мягче. «Ринара и Адария, ничего мне не передали?» — вдруг спросил он. «Нет. Даже записки?» Я уже ответила. Морской правитель снова вздохнул, задумчиво посмотрел вдаль. «Много времени понадобилось, чтобы осознать собственную глупость, да?» — не удержался Лис. Вайрис посмотрел на нас, а потом тихо ответил. «Я готов признать свои ошибки. Уже сделал это». «Разумеется. Иначе нас здесь не было бы. Передадите Ринаре и Адарии, что я скучаю по ним». Мы с Лисом переглянулись, но промолчали. Волна лениво коснулась песка, почти доползла до моих ног. Шумело море, пели в тропических зарослях неведомые птицы, а тишина все равно казалась оглушающей. «Поможешь мне, ведьма?» — глухо спросил Вайрис, делая над собой явное усилие и переступая через гордость. «Как ни крути, а правитель просить не привык. У меня имя есть. Ну да, я вредная. Что поделать?» «Знаю». «Так как? Сундуки с жемчугом уже готовы, и только...» «Да сдались они мне!» — возмутилась я, все-таки раздуваясь и наслаждаясь нагретым песком и теплой волной. «А чего ты хочешь? Пусть твои сестры выйдут замуж за тех, кто им по сердцу». Вайрис задумался, нахмурился. «Достойные люди. Я никому не позволю их обидеть». В его голосе послышались рычащие нотки. Примерно так разговаривает Ингар, когда сердится. «Это их выбор. Неужели думаешь, я отдам под рук тем, кто в сердце держит зло?» Вайрис откинул прядь волос за спину, сощурился и кивнул. «Про женихов-то мне расскажешь?» «Сам спросишь, когда увидитесь». «Да не согласятся они со мной поговорить. Я действительно их обидел. Хотел как лучше, но правители тоже совершают ошибки». «Ничего, на свою свадьбу пригласишь, тогда и помиритесь». Лайрис непонимающе моргнул, неловко задел рукой камень, кубарем свалился в воду и мгновенно оказался рядом. Схватил меня за ноги, потянул к себе, и я заверещала от испуга. «Ведьма, да какая свадьба? Разве ж та, что по сердцу согласится?» — прошипел он. Глаза у него стали глубокие, как море в бурю. Мышцы напряглись, а дышал он почему-то чаще, чем надо. «А ты ее спрашивал?» «Она от меня сбежала!» — выплюнул Вайрис. «А что ты сделал, чтобы Светана осталась?» «Ты с ней говорила?» — встрепенулся он, еще сильнее притягивая к себе. «Она меня ненавидит!» Я удивленно приподняла брови и фыркнула. «Ты бы отпустил мою ведьму?» — спокойно посоветовал Лис, и хватка морского правителя тут же ослабла. «Рассказывай давай, что там у вас не заладилось?» — велела я. Вайрис спорить не стал. Поколебался, а потом выложил историю про морскую охоту, во время которой он окончательно понял, что девушка является его парой. Нет, к Светане русал приглядывался с первого дня. Она слишком выбивалась из ряда девиц, которых я прислала. Не стремилась наряжаться и требовать украшения, не подстерегала на каждом углу, томно вздыхая и при любом подходящем случае падая в обмороки, а просто наслаждалась неожиданным приключением, выпавшим на ее долю. Гуляла по дворцу и коралловому саду, расспрашивала о морских обитателях, успела помочь министру финансов с какими-то подсчетами, научилась готовить любимое блюдо Вайриса. А уж охота на Аругата! Он к Светане сам подплыл, а руки потерся, тихо заметил морской правитель. И все ждали, когда она всадит ему в сердце копье. А Светана, добрая она, и в то же время отчаянно смелая и сильная, ведь не побоялась пойти против наших устоев, поступила так, как велело сердце. Тогда я пропал окончательно. В глазах морского владыки сияла любовь. И перепутать это чувство с чем-то иным было нельзя. «Почему ты не сказал все это Светане?» Вайрис поморщился и покосился на меня. «Ингарион водил тебя смотреть на священное пламя, из которого появился первый дракон?» «Откуда ты знаешь?» «Море разговорчиво», — загадочно усмехнулся Вайрис, так и не раскрывая тайн. «Ты просто не умеешь его слушать». И уставился на меня пронзительным взглядом, затягивая в бездонные омуты. «Водил», — вместо меня ответил Лис, расслабленно присаживаясь на песок. Вайрису он еще не поверил до конца. Иногда принюхивался, но тоже разулся и позволил волнам ласкать ноги. «У русалов тоже есть источник. Тот, что я очищала, там всего лишь маленькая часть, которая выступает наружу и бьет ключом, а сердце моря и нашей магии спрятано глубже. Туда-то я и отправился после охоты, чтобы подумать о происходящем. И получил в дар...» Вайрис остановился, слегка провел пальцами по плечу. На коже засветился серебристо-синий узор, напоминающий переплетенные между собой нитки и бусины. А Рената? Удивилась я. «Да, боги дали понять, что я встретил свою избранницу, и она согласна принять меня таким, как есть, и я возвращался к Светане. Нам приготовили ужин, зажгли свечи, оставили одних. Я глотнул вина, морская бездна. В нем оказалось зелье, лишающее дара речи». Лис старательно пытался не рассмеяться над абсурдностью ситуации. «И как я мог сделать предложение Светане, если не мог эту гадость снять?» «Ты настолько слабый маг?» — поразилась я. «Когда получаешь Аринату, на какое-то время магия перестает действовать», — пояснил Лис, пока Вайрис пытался успокоиться. «Не у всех и не всегда, но случаи бывают. А потом она сбежала. И как теперь искать и объясняться? Я не смогу покинуть море в течение нескольких дней. Источник перерождается, ему нужна подпитка и сила». Волны взметнулись, явно откликаясь на гнев морского правителя, и опали, окутывая нас с лисом брызгами. «За встречи дело не станет. Организую. Рекомендую сразу звать замуж», — хмыкнул лис, поднимаясь. Я призвала ключ, открыла портал, попросив Вайриса подождать. Мгновенно оказалась у Светаны, которая в нетерпении бродила по дорожке сада. Заметив меня, девушка ойкнула и уставилась с откровенной надеждой. Я улыбнулась, протянула руку. Светана поколебалась, а потом решительно шагнула в портал. Затем мы с лисом уселись под ближайшую пальму у кромки тропического леса. Вайрис подплыл к берегу и превратился в человека. Интересно, где он взял тунику и штаны? Кажется, мой фамильяр поделился своими запасами из походного мешка. Одежда была Вайрису маловата, но никто, кроме меня, не обратил на такую мелочь внимания. Морской правитель шел по песку медленно, не спуская глаз со Светаны, одетой в легкое голубое платье, расшитое серебряными ромашками. «Замуж за меня пойдешь?» — поинтересовался его морское величество. «И мне захотелось пойти и постучаться головой о ближайшую пальму. Ну кто так делает предложение?» Светана предсказуемо промолчала. «Я тебе поймаю всех аругатов, каких найду, и жемчуга с таких глубин добуду, где никто не бывает. Пожалуй, одной пальмы мне будет мало. Я знаю, что правитель, этого не изменить, и в силу некоторых причин не смогу надолго покинуть морские просторы, но...» Вайрис опустился на колени, взял Светану за дрожащую руку, нежно поцеловал ее пальцы и продолжил. «Обещаю, что стану любить тебя так, как никто на всем белом свете. Буду только твоим навеки. Окружу, как волна, своей нежностью. Жемчужина моя, не покидай меня». В голосе слышалась отчаянная мольба. «Я люблю тебя. Морские боги свидетели, иначе бы Арината не появилась на моем плече». Светана всхлипнула и ответила: «Я согласна». Вайрис поднялся, притянул девушку к себе и осторожно коснулся губ, уточняя: «Свадьба сегодня на закате, хорошо?» «Так ее нужно подготовить», — выпалила девушка, едва придя в себя. Ведьма уже согласилась помочь. «Чего?» Я возмущенно уставилась на морского правителя, не припоминая ничего подобного. А лис за спиной расхохотался. «С тебя только украшения возле источника для церемонии», — быстро заметил Вайрис. «Все остальное уже готово. И Ринару, и Адарию перемести, если они захотят». Я открыла рот и не нашлась, что ответить. «До вечера», — вращался русал, подхватывая Светану на руки и исчезая в море. «Нет». «Каков наглец!» — возмутилась я. «Даже спасибо не сказал». Лис снова расхохотался. «Ты просто неподражаема, Яна. Тебя ничто, кроме этого, не заботит?» Я фыркнула, пнула ногой песок и, подхватив фамильяра под руку, переместилась в дом. «Спасай, правителей называется. И инициатива аукнется сотню раз». «Но хочу я или нет, а помогать придется». Отправив лиса все рассказывать русалкам и богу удачи, пробралась в свою ведьминскую комнату, отыскивая книгу. Надеюсь, в ней что-нибудь отыщется. День летел быстро и суматошно. За 3 часа до церемонии я под руководством лиса разлила по колбам все необходимые и уже опробованные зелья, а потом перенесла родных Светаны на морской берег, где их ждали Вайрис и его суженые. Хорошо не пришлось рассказывать родителям девушки о свадьбе. На переговоры с ними отправился Лиравир. Лис следил за правильностью рецептов зелий, а Адария и Ринара готовились к празднику, носясь по всему дому и выбирая наряды. Я в этом бедламе участия не принимала, решив, что платье мне подруги точно выберут подходящее. И не ошиблась в предположении. Тонкий ярко-синий шелк облегал фигуру так, что хотелось зажмуриться. Вроде все прилично, Длинная юбка, чуть расширенная к низу, узкий лиф, украшенный жемчужинами и горным хрусталем, воротничок стойка, полностью открытая спина. Но ощущение, будто на грани. И в таком платье я у всех на виду, такая, какая есть. «Ты что так странно на себя в зеркало смотришь?» — поинтересовалась Ринара, которая добровольно вызвалась сделать мне прическу. «А на платье нет никаких чар. Оно вытащено из сундука твоей бабушки», — мягко заметила русалка. Я зажмурилась, представляя, когда и для кого та могла его надевать. И сердце сжалось от тоски. Как же отчаянно не хватало родных. Но в сегодняшний вечер я не могла грустить. Оглядела Адарию, одетую в струящееся жемчужное платье в пол. Лис не сводил с нее глаз. И то и дело поправлял нарядный темно-синий камзол. Затем посмотрела на Ринару, ласково улыбающуюся Леравиру. Русалка оделась в светло-голубое платье с пышной юбкой и открытым верхом, а бог удачи прикупил белоснежную тунику с золотой вышивкой и бежевые штаны. Голубки, да и только. Может, стоило позвать на праздник своего дракона? Но ведь не я приглашаю гостей. Увы, мысли об Ингаре не отпускали меня весь день. Кто бы подумал, что можно так сильно скучать. Мы переместились на берег моря, вдохнули терпкий запах соли и водорослей. Из воды мгновенно показалась голова какого-то русала и тут же скрылась. Нас явно ждали. «Без меня справитесь?» — поинтересовалась. Мужчины закивали, взволнованно обнимая суженных, а я с чистой совестью не стала дожидаться Вайриса и отправилась украшать пространство возле источника. Радуясь, что русалы создали дорогу, посыпав ее песком, я осторожно пробиралась к намеченной цели. Озерцо не пугало, как в прошлый раз, темной мерцающей паутины, а радовало красотой и сиянием. Я оглядела поляну, которую расчистили русалы, полюбовалась на орхидеи и парящих над ними бабочек и вытащила запас зелий и метлу. Конечно, в платье летать неудобно, но ради красоты стоит потерпеть. Лес под действием зелья иллюзий, самым трудоемким, переделывать которое пришлось аж 7 раз, чтобы довести до совершенства, превратился в темно-зеленый. Я запустила над деревьями голубые, белые и синие шарики света, которые бросали причудливые отсветы на гладь источника. На поляне распылила эликсир превращений, создав удобные, перевитые цветами беседки, а затем взлетела над озером, выливая последнее зелье и позволяя укрыть воду белоснежными, как фата любой невесты, кувшинками с тонким ароматом. Гости подходили к озеру, удивленно рассматривали созданное мною сказочное место, рассаживались и тихо переговаривались. Лис и Леравир появились за несколько минут до начала, причем бог удачи светился от счастья, а мой фамильяр хмурился. «Что случилось?» — спросила шепотом, наблюдая, как Светана в платье цвета морской лазури и тонкой кружевной накидке с венком из белых орхидей на голове идет по проходу под руку с Вайрисом. Морской правитель, одетый в синий костюм, расшитый драгоценными камнями, улыбался и не спускал с невесты нежного взгляда. Я просила у Вайриса руки Адарии. «Отказал?» — поразилась я. «Нет, Адария против». «Чего?» — опешила я, придвигаясь к нему и радуясь, что гости сейчас смотрят не на нас, а на жениха и невесту. «Ее-то я не спросил, понимаешь? И мы из-за этого поругались. Хотя я думал, для нас обоих все ясно и прозрачно, как стекло. Лисий же хвост!» Он вздохнул и замолчал. Светана и Вайрис остановились у озера под сплетенной из орхидей аркой. Ринара и Адария встали по бокам и зашептали заклинание. Из озера взметнулся столб воды, в котором проявилось полупрозрачное существо, контурами напоминающее русалов. От неожиданности я охнула и уставилась на него во все глаза. Дух источника раньше охранял его на глубине, Но после того, как мы очистили озеро, Вайрис попросил его находиться здесь и приглядывать. Пока лис рассказывал, новобрачные разулись, вошли по щиколотку в воду и опустили головы. Дух источника осыпал их брызгами, что-то зашептал. Над головой пары засияли мерцающие голубые обручи. Вайрис громко и четко произнес слова на незнакомом мне языке. Светана тоже растерялась, но дух источника наклонился и что-то ей сказал, а девушка кивнула и повторила слова Вайриса, у которого слегка подрагивали руки. «Они приносят клятвы на древнем языке морских жителей», — пояснил лис. «Обещают хранить верность, любить друг друга и никогда не расставаться». Голубые мерцающие обручи опустились на головы влюбленных, вспыхнули и растаяли. Вайрис развернул к себе дрожащую Светану, которая выглядела взволнованной, и что-то прошептал. В следующее мгновение девушка вскрикнула. По ее рукам поползли голубые змейки, превращаясь в узор и замирая. Арината! Вайрис не сводил с нее тревожного взгляда, словно ожидая, что сейчас Светана сбежит. Но она этого не сделала. Потянулась к нему и поцеловала в губы. Теперь растерялся морской правитель. Кажется, подобное не входило в сценарий праздника. Дух источника снова что-то сказал. Его речь напоминала журчание ручья. Уловить ее я бы при всем желании не смогла, но морской правитель и его супруга явно все понимали. Затем божество осыпало влюбленных брызгами и исчезло в озере. А Дарья и Ринара, смахивая слезы, бросились поздравлять брата и Светану. Следом потянулись гости. И вот тут я начала паниковать. «Лис, мы же подарок не придумали!» «Я припас набор твоих зелий», — подмигнул фамильяр, заставив меня выдохнуть. Когда я подошла к Вайрису и Светане, морской правитель наклонился, забирая шкатулку, вытащенную лисом из сумки, и сказал: «У меня есть то, что тебе пригодится, ведьмочка». Я уставилась на него. Вайрис щелкнул пальцами, вытащил из воздуха сверток, положил в мои ладони. Его дала мне великая Ашаралис, когда шла война драконов и оборотней. «Великая Ашаралис?» — удивилась я. «Мы в какой-то степени тоже оборотни, поклоняемся ей». «Но почему вы отдаете этот свиток мне?» Вайрис сверкнул сапфировыми глазами, очаровательно улыбнулся. «Она просила передать его той, что поможет мне измениться. Тебе, Яна». О большем я спросить не успела. Нас с оборотнем оттеснила толпа жаждущих пообщаться с новобрачными, а ошарашенная я отошла к дальним беседкам. Лис, по-прежнему не особо радостный, сел рядом. «Это что?» — я пожала плечами, разворачивая свиток. «Значки какие-то угловатые. Руны? Вот же морской хитрец!» — восхитился фамильяр. «Ты знаешь, что это?» «Карта, Яна! Догадайся, куда?» «В воздушный замок?» «Разумеется!» «То есть нам не нужно отправляться на земли оборотней?» «Еще как нужно!» — вздохнул лис. «Тут только одна половина. Великая Ашаралис все предусмотрела и, видимо, хочет, чтобы я вернулся в ее храм, захватив тебя. К слову сказать, как прочесть карту? Я не знаю. Смотрю, тайн все больше. Не успеешь одну разгадать, как другие на пятки наступают». На этом мы с фамильяром замолчали, так как вокруг начал собираться народ. Лис быстро спрятал карту, шепнув мне, чтобы никому о ней не говорила, поймал за руку Адарию и потащил в ближайшие кусты. Девушка попыталась сопротивляться, но лис что-то сказал, и она гневно уставилась на него. Ринара и Леравир поманили меня к озеру. Оказывается, праздновать свадьбу своего правителя русалы будут в воде. Я шагнула вперед и почувствовала, как по позвоночнику прокатилась волна жара. Обычно она была легкой, игривой, но сейчас обожгла болью. Перед глазами на мгновение потемнело. «Яна, что с тобой?» А я силилась отдышаться и вспомнить, когда подобное случалось. «Не со мной», — прошептала в ответ Ринари, за плечо которой держалась. «С Ингаром. Ему грозит опасность. Предупредишь Лиса, что я ушла?» Ринара заторможенно кивнула. Лиравир прислушался к чему-то мне неведомому. «Я не знаю. Слишком далеко. Не дотянуться. Лучше поторопись». Я достала ключ, нырнула за деревья и открыла переход. «Ингар. Еще не пришла?» — поинтересовался Торн, показываясь в дверях. «Нет», — раздраженно отозвался я, смотря в беспроглядную ночь. «Солнце в Рагонрате всегда садится по-разному. Иногда медленно, словно нехотя, катится по небесам, оставляя огненные росчерки, рассыпая золото и алые оттенки. Тогда в королевстве наступают сумерки, и народ любит бродить по освещенным улицам, смеясь и поедая запеченные яблоки с медом и орехами. Парочки целуются, что-то шепотом обсуждают, идут, ищут, где бы спрятаться от фонарей. Если мне удавалось, я тоже туда сбегал, позволяя себе на время, час или два, забыть, кто я. Сегодня сумерек не было. Солнце запрыгнуло за горизонт, словно его проглотил дракон, а в королевство пришла непроглядная ночь. Опутала сетями город, дворец, сад. Кажется, забралась и ко мне в душу, только там и так хватает тьмы». «Не хочешь потренироваться?» — предложил Торн, явно не желая уходить и стараясь отвлечь от мыслей об Ирии. «Второй час прошел. Может, она...» Я обернулся, и брат оборвал себя на полуслове. Внезапно вспомнил, что они с Ларом собирались грабить кухню, закрыл дверь и исчез. «Жаль, ночь осталась. Глубокая, глухая, обнажающая все сокровенные тайны и желания. Думай о них, нет, они выползают, бередят душу, и это наваждение мне никак не одолеть. Боль обожгла позвоночник, добралась до кончиков пальцев, которыми я сжал подоконник, стараясь не упасть. Мелочь, с этим справлюсь, а вот с мыслями о том, почему Яны до сих пор нет, бороться сложнее, строить догадки одна другой страшней, сходить с ума, чувствовать себя слабым». Я зарычал, отпустил несчастный подоконник, разогнался и спрыгнул в сад. Тьма окутала, спеленала сильнее, и Дайна, как назло, сутками напролет пропадает в горах, даже не у кого спросить совета. Да и надо ли? Я сам должен разобраться с тем, что живет во мне. Скинул одежду, нырнул в водопад, ощущая, как Арената горит на коже. Нет, ожогов она больше не оставляла, лишь красноту и боль выматывала, отбирала силы и веру. Вдох, выдох, успокоиться. Выдержу. Я прикрыл глаза, подставляя под струи лицо, а когда послышался легкий шорох, насторожился, оглянулся и увидел Яну. Прекрасная, как дивный сказочный цветок, в мерцающем синем платье, она стояла на берегу и встревоженно смотрела на меня. А потом, словно забыв обо всем на свете, прямо в одежде шагнула в воду и поплыла навстречу.